Вода была отличной. К тому же Нора оставила после себя благоухание одеколона и мыло пальмолив. Когда он вернулся, в каюте стоял полумрак. Горели лишь ночники в изголовье постели. Нора читала «Эль Огар». Лусио выключил свет над изголовьем и сел рядом с Норой, которая закрыла журнал и с притворной рассеянностью опустила рукава ночной рубашки до запястий. «Тебе тут нравится?» — спросил Лусио. «Да», — сказала Нора, — «здесь так необычно». Он ласково отнял у нее журнал и, обхватив ее лицо ладонями, поцеловал в нос, волосы, губы. Нора закрывала глаза, натянуто и как-то отчужденно улыбаясь, напоминая Лусио ночь, проведенную в отеле Бельграна, и его бесполезное, изнуряющее домогательство. Он жадно и настойчиво поцеловал ее в губы, причинив боль, и не выпуская из рук ее голову, которую она все больше запрокидывала назад. Выпрямившись, он сдернул с нее простыню. Руки его теперь скользили по розовому нейлону ночной рубашки, отыскивая оголенное тело. «Нет, нет», — слышал он ее задыхающийся голос. «Ноги ее уже были обнажены до бедер. Нет, нет, не так», — умолял ее голос. Рухнув на нее, он сжал ее в своих объятиях и жарко поцеловал в полуоткрытый рот. Нора смотрела вверх, туда, где горела над изголовьем лампочка. Но нет, теперь он ее не погасит. В прошлый раз все началось точно так же. Зато потом, в темноте, она сопротивлялась успешнее и вдруг разразилась плачем, несносным хныканьем, словно он сделал ей больно. Он резко повернулся на бок, дернул за рубашку и наклонился над ее крепко сжатыми бедрами и животом, который Нора старалась защитить от его ненасытных губ. «Но, пожалуйста», — бормотал Луся, — «пожалуйста». А сам, заставив ее приподняться, продолжал стаскивать рубашку, комкая холодный розовый нейлон у горла. Наконец, сорвав, отбросил рубашку в темноту подальше от кровати. Нора свернулась калачиком, согнув колени, повернувшись к нему почти боком. Лусио порывисто привстал и снова крепко обнял ее за талию и впился долгим поцелуем в шею. Руки его гладили и ласкали ее тело, словно он только теперь впервые раздевал ее. Нора выпростала руку и, изловчившись, погасила свет. «Подожди, подожди, пожалуйста, ну хоть на минутку». «Нет, нет, только не так. Подожди хотя бы капельку». Но он и не думал ждать. Она чувствовала это всем своим телом, которое все сильнее и жарче обнимали его руки. И к этим ласкам прибавилось что-то еще, обжигающее и твердое, на что той ночью в отеле Бельграна она старалась не смотреть, но о чем уже знала из описаний Хуаниты Эйзен. «Но разве такое опишешь?» Которое повергло ее в ужас, что могло причинить ей боль и заставить закричать, беззащитную в руках мужчины, словно на кресте распятую под его губами, руками и ногами, что несет с собою кровь и боль, о чем со страхом и трепетом шепчут в исповедальнях, читают в житиях святых, страшное, как облущенный початок Маиса. Бедный Темпа Дрейк. Да-да, Хуанита Эйзен так и сказала. Страшное, как початок Маиса, грубо проникающий туда, где, возможно, разве лишь нежное прикосновение. И вот этот жар в спине, этот жадный порыв, когда Лусио прерывисто дышит над самым ее ухом и сдавливает ее все крепче и крепче, стараясь насильно раздвинуть ноги, вдруг, словно расплавленное пламя между бедрами, конвульсивный стон и внезапное облегчение, ибо и на сей раз у него ничего не получилось. Она чувствует, как он, поверженный, привалясь к ее спине, жарко и жалко дышит ей в затылок, бормоча слова, смесь упрека и нежности, печальную грязную словесную чепуху. Лусио зажег свет. Наступило долгое молчание. «Повернись», — сказал он. «Повернись, пожалуйста». «Хорошо», — сказала Нора. «Давай закроемся». Лусио привстал, поискал простыню и накинул ее на себя и Нору. Нора рывком повернулась и прижалась к нему.